Зрелище продолжалось с полчаса. После того, как псиллы покинули двор, к хозяину подбежал негр, обслуживающий комнаты для приезжих, и стал что-то озабоченно шептать ему. А затем, неизвестно откуда, появился полицейский и, отведя Асархаддона в отдаленную нишу, долго беседовал с ним. Причем почтенный владелец гостиницы то и дело колотил себя в грудь, всплескивал руками и хватался за голову. Наконец, угостив негра пинком в живот, он велел подать десятскому жареного гуся и кувшин кипрского, а сам отправился на переднюю галерею к гостю, который как будто дремал, хотя глаза у него были открыты. «Печальные у меня для тебя новости, почтенный господин», — проговорил хозяин, садясь рядом с приезжим. «Боги посылают людям дождь и печаль, когда им заблагорассудится», — равнодушно ответил гость. «Пока мы смотрели на псилов», — продолжал хозяин, теребя седоватую бороду, — «воры забрались во второй этаж и украли твои вещи. Три мешка и ящик, наверное, большой ценности». «Ты должен сообщить о моей пропаже в суд». «Зачем в суд?» — шепнул хозяин. «У наших воров свой цех. Мы пошлем за старшиной, оценим вещи, заплатишь ему 20% стоимости, и все найдется. Я могу тебе помочь». «В моей стране», — заявил приезжий, — «никто не ведет переговоров с ворами. И я тоже не стану. Я живу у тебя. Я тебе доверил свое имущество, и ты за него отвечаешь». Почтенный Асархаддон почесал спину. «Человек из далекой страны», — заговорил он, понизив голос, — «вы хеты, и мы, финикияне, братья. И я по совести советую тебе не связываться с египетским судом, так как в нем есть только та дверь, в которую входят, но нет той, из которой выходят». «Невинного боги проведут через стену», — ответил гость. «Невинного. Кто из нас может считаться невинным в этой стране рабства?» — прошептал хозяин. «Вон, погляди, там доедает гуся полицейский десятский. Чудесного гуся, которого я сам охотно бы съел. А ты знаешь, почему я отдал его, отняв у себя это лакомство? Потому что десятский пришел выспрашивать про тебя». Сказав это, финикийнин искоса посмотрел на приезжего, который, однако, сидел все с тем же невозмутимым видом.